Лепта к лепте будет лепота. Души святые, животворящие, единцы от Троицы, ты — жизнь и лепота, красота всех тварей живых и неодушевленных, ты — цвет и благоухание растений, ты — разнообразие и сладость всяких плодов земных. В этом фрагменте из «Живого слова мудрости духовной» Иоанна Кронштадтского обращает на себя внимание слово, которое сегодня уже не в ходу, и если употребляется, то иронически — лепота. А раньше к нему прибегали довольно часто. В XVIII-XIX веках многие писатели говорили о лепоте женской, но лепотой называли и благообразие великолепия. Именно это значение и отмечается у слова в приведенной цитате. Нужно заметить, что оно придает речи возвышенность. Это имел в виду Сомов, учивший льстить даме. Хочет, чтобы она не устояла, говоря о своем преклонении перед ученейшую и разумнейшую из жен благорожденных, пред оную, что превосходит лепотой Юдив и Версавию, целомудрием Сусанну и Черри Лотовых, мудростью же Эсфирь и царицу Савскую. Произошла лепота от прилагательного «лепой». Как указывает Даль, это церковно-славянское прилагательное уже в XIX веке устарело, хотя и сохранилась в некоторых говорах, а по сей день и в западнославянских языках. «Лепый» значило «хороший», «красивый», «благовидный». Было что-то лепое, было и нелепое. Вот оно, неуклюжее, несуразное, бессмысленное, до сих пор известно всем, кто говорит по-русски. В словаре Даля наречию «лепо» приписываются и значения «пристойно», «прилично». Они и были первыми, из которых развились другие. Лепый человек был тем, кто умел себя вести прилично обстоятельствам, знал, что пристало в данном случае. Нелепый вести себя не умел, все время что-то делал не впопад. В знаменитом «Нелепо ли набяшить братья начать старыми словесы трудных повестей о полку Игореве» «лепо» значит не красиво хорошо, а пристало. В этом «пристало» или «не пристало» и просвечивают исторические корни лепоты. Одного корня с этим существительным глаголы «лепить» и «липнуть». Ученые полагают, что первоначально прилагательное «лепый» значило «липнущий», «прилегающий», а затем уже «подходящий», «хороший», «красивый». В древнерусском языке было и слово «лепок», название прилепляющегося цветка, скорее всего, репья, который красотой похвастаться не может. Правда, академик Трубачев замечает, что, по его мнению, «лепый» связано скорее не с глаголом «лепить», а с латинским прилагательным «лепидус» — «красивый», «изящный». А когда вносят свою лепту в общее дело, тоже что-то лепят? В переносном смысле, конечно. Усилие к усилию, вклад к вкладу. Не случайно сегодня лептой называют и литературные сборники, и банки. А вот в буквальном… Источник оборота — евангельская притча о бедной вдове, которая во время сбора пожертвований в храме отдала все, что у нее было — две последние лепты. Лептой называлась мелкая медная монета в Древней Греции, как уточняет портал Грамота.ру, и сейчас греки, и только они называют монету достоинством в 1/100 евро словом «лепта» вместо общепринятого «евроцент». Лепта у каждого разная, что видно в стихотворении Апухтина, где речь идет о слагаемых родника любви к России. «И хату бедняка, и царские палаты одним святым узлом связала эта нить. И труженика дань, и крёза дар богатый, и тихий звук стиха, и музыки раскаты, и лепту юношей, едва начавших жить. Каждый внесет свою лепту, и будет лепота».